камни фиолетового луча. Фиолетовый луч несет нам понимание внутреннего равновесия и милосердия, которые приходят, когда мы открываемся этому лучу. Равновесие является истинной внутренней силой. Оно проявляется в умении пройти через испытания жизни, не обжигаясь. Фиолетовый луч управляет взаимосвязями между органами и системами человеческого тела и между людьми. Каждый орган должен научиться действовать так, чтобы, выполняя свою функцию и четко помня собственные нужды, одновременно наилучшим образом отвечать потребностям других органов. Камни фиолетового луча. Аметист, лавандовый аметист, пурпурный гранат, родолит, пурпурный радужный флюорит, сугелит, лувурит.